Глава 461. Витеп перемен. Хвои преступления. Цатинья не ответил Лин Чуцзю. Он сложил столбики замка Лубань вместе с письмом. Он отложил это дело и только написал письмо с приказами Суча. Он хотел, чтобы тот узнал у умелых мастеров, не смогут ли они использовать принцип замка Лубань для создания замков для здания или перевозки оружия. Когда Суча получил ответ от Цатинья, он совсем не удивился. Он знал, что так и будет. Потому-то он и надоедал Лин Чуцзю последние несколько дней. Только после этого он, наконец, сможет выжать из нее информацию о замке Лубань. Лин Чуцзю, которую в эти дни осаждал Суча, рассказала все. Но Суча ей не поверил. Он надоедал ей, чтобы она рассказывала больше и больше. Однако она была не губкой, чтобы из нее можно было выжимать воду, когда ему вздумается. Лин Чуцзю тысячу раз говорила ему, что с энтузиазмом изучала медицину, но что замок Лубань она использовала только как игрушку. Как она может понимать принцип, лежащий в его основе? Лин Чуцзю, которую уже пугал Суча, ничего не оставалось, кроме как притвориться, что она больна, чтобы избавиться от него. Изначально Лин Чуцзю только собиралась притвориться больной на несколько дней. Было бы хорошо, если бы Суча после этого сдался. Однако она не успела объявить о своей болезни, когда пришли важные новости с фронта. Цзятинья объявился. 200 тысяч воинов, которые исчезли в лесу несколько месяцев назад, вышли оттуда живыми и здоровыми. С тех пор, как Цзятинья исчез в глухом лесу, о его жизни и судьбе ничего было неизвестно, но он нашел потерянную армию через несколько дней после этого. Когда люди в столице узнали об этом, они были шокированы. Цзяванье вышел из глухого леса и нашел армию, которая отсутствовала несколько месяцев. Как это возможно? Может, это ложные новости? Жители столицы, у которых сердце было неспокойно, внезапно зашумели. Несколько дней назад, когда люди в столице узнали, что принц Ся исчез, они запаниковали. Каждый день они ждали новостей с фронта, только что их вновь постигло разочарование. Когда новости об исчезновении Ся Ванли пришли, рисовое зерно сразу стало высшей ценностью. Богат человек был или беден, в первую очередь он покупал рис. Они боялись того, что Ся Ванье исчез. Они не верили, что фронт выдержит битву. Как только северная армия захватит ближайшие провинции и приберет к рукам провизию, цены на еду чудовищно взлетят или есть вообще станет нечего. Такое случалось несколько лет назад. После каждой войны цены на еду неизбежно повышались. Даже если у людей не было денег покупать ее, цены все равно оставались высокими. Люди на Востоке очень страдали. Новые слухи появляются каждый день, они правдивы или нет. Люди, стоявшие в очереди за едой, случайно услышали новости, а затем посмотрели на цены на еду, которые выросли на 5 медиков со вчерашнего дня. Они поколебались, а затем ушли. Если с принцем Ся все хорошо, то цены на еду неизбежно упадут. Она станет не нужна. Я не знаю. Позве они не говорили, что Ся Ванье умер на днях. Я только что слышал официальные новости, но я не уверен, правда это или нет. При дворе ничего не говорят, людей волновал взлет цен. Что происходит? Однако в мгновение ока цены на еду снова выросли на 2 медика. Эти новости что? Ложные? Эти важные дельцы хорошо информированы, они не могут ошибиться. Человек, только что вышедший из очереди, пожалел об этом. Это безумие. Цены на еду выросли на 2 медика. Было глупо покупать ее. Однако, если они потерпят поражение в войне, цены на еду вырастут гораздо больше. Коричневый рис, мне нужно 50 фунтов. Рис, я хочу 200 фунтов, дайте мне 200 фунтов. Магазин зерна был полон людей, желавших купить рис. Ксазин магазина гордо говорил: «Поторапливайтесь, покупайте сейчас, пока еще что-то осталось. Скоро наш рис будет распродан. У меня есть серебро, возьмите мое серебро. Я впереди, мне первому продайте, взвесьте мне». Перед магазином зерна было много народу. Все боялись, что цена на продовольствие снова вырастет, поэтому торопились заплатить. Но в следующий момент официальный удар гонга прозвучал на улице, и глашатай сказал: «Новости в линии фронта. Цзятинья вернулся невредимым и направляется вместе со своей армией на фронт. Вскоре они вступят в бой с северной армией. Все, будьте спокойны». После этого гонг прозвучал вновь, чтобы напомнить людям не задерживаться на улице. Всем успокоиться. Ся Ванье ведет свою армию назад на линию фронта. Мы выиграем войну. Императорский двор так торопился сделать заявление. В конце концов некие беспринципные дельцы воспользовались исчезновением Сятинья, чтобы нажиться на войне, и это заставило императора сделать ход. Что ж, одним из таких беспринципных дельцов был Суча. Не то чтобы Суча был бесстыжим, но бесстыжими были все предприниматели. Суча вообще-то был еще довольно добр. Цена в магазинах зерна у семьи Су была самой низкой по сравнению с остальными. А сегодня их цена на зерно вернулась к норме, что помогло большему количеству семей. Как только вышли официальные новости, о чем еще людям оставалось волноваться? Предатель, лживый торговец, даже после того, как ты узнал, что Сяванье невредим, ты все равно поднял цену на зерно. Бейте их, все, давайте разнесем этот магазин вместе, чтобы забрать наши деньги. Люди, которые торопились покупать зерно перед магазином, услышав официальные новости, рассвирепели. Они потратили очень много денег, поэтому они сразу же разозлились. Было ли это противозаконно или нет, они разбили магазин и забрали зерно. Эти предприниматели первыми обманули их, так что, даже если они и разнесли магазин, это привело бы к заключению на несколько дней. Но кража зерна, это уже серьезно. Когда кто-то выступил за главного, другие немедленно последовали примеру. Большие магазины зерна в столице были разрушены и ограблены. Магазин семьи Су не был исключением, но их магазину пришлось немного лучше. То зерно, что было снаружи, украли, но остальное осталось нетронутым. Это было слишком серьезное происшествие. Несколько людей погибли во время ограбления. Когда новости дошли до дворца, император был в ярости и приказал сурово наказать купцов, которые подняли цены, и в то же время арестовать людей, устроивших беспорядки. Такое событие случилось в городе императора, поэтому, естественно, это привлекло внимание императорского двора. На следующий день императорским судом было возбуждено дело, в котором говорилось, что инцидент был вызван своевольным поведением Сяванье и коррумпированных министров. Поэтому они требовали у императора показательно наказать Сяванье. Сятинья был на войне. Как его можно было сурово наказать? Конечно, некоторые люди выступали в защиту принцессы и говорили, что это не имеет к нему никакого отношения. Разумеется, придворные министры не пытались успокоить людей, сея в них страх и панику, которая возбудила внезапное исчезновение Сяванье. Как только император об этом услышал, он сильно переменился в лице. Он лишил выступавшего сана и положения и приказал наказать его 20 палками. Если говорить, что придворные министры не успокаивали людей, не то же самое ли это, что говорить о некомпетентности императора? Он, достойный император, находился в столице, но не смог успокоить людей, бывших рядом с ним. Император отлично знал, что Сятинья исчез, чтобы вывести свою армию из леса. Изначально он был очень недоволен его поведением. Поэтому, когда дворцовые министры упомянули об это, его недовольство еще больше возросло. Неважно, было ли это неразумно с точки зрения императора, он немедленно послал декрет, чтобы взыскать с поместья Ся, возложив на него всю ответственность за то, что купцы увеличили цену на зерно и наживались на его продаже. Поместье Ся должно было заплатить 200 тысяч серебром. Когда евнух дочитал императорский декрет, Лин Чуцзю была потрясена. Цены на еду повысились. Что делали люди на фронте? Их принц отсутствовал всего несколько дней. Как он мог знать, что эти беспринципные купцы воспользуются этим, чтобы повысить цены, и люди пойдут красть продукты? Не то чтобы раньше у них не было проблем, но это было уже слишком серьезно. Это было заранее спланировано. Император, вы слишком жестоки. Такие обвинения, не пытается ли он уничтожить репутацию Ванье? Глава 462. Тучи сгущаются. Не понимаю. Повышение цен на еду, провоцирование паники, драки и разрушение магазинов могли считаться большим преступлением. Если она сейчас примет это обвинение, Сятинья никогда не сможет очистить свое имя. Пусть в этот раз император не наказал Сятинья сурово, а лишь предъявил ему штраф в 200 тысяч серебром, однако подобные вещи могли произойти в будущем. Люди на Востоке могли подумать, что Сятинья стоит за всем этим и использует войну, чтобы наживать деньги. Поэтому, когда евнух дочитал императорский указ, Лин Чуцзю встала на колени и замерла неподвижно, отказываясь принимать условия. Чиновник из Министерства юстиции схватил указ и сунул его Лин Чуцзю под нос. Беда, что Лин Чуцзю не шевелится, он заговорил, чтобы напомнить ей. «Сяванфы, пожалуйста, примите указ». «Принять указ?» — подняв голову, спросила Лин Чуцзю. «Да, пожалуйста, примите указ, Сяванфэй, сказал чиновник с притворным уважением, хотя на самом деле испытывал презрение. Это был всего лишь штраф в 200 тысяч серебром. При богатстве принцессы, что для него 200 тысяч? Сяванфэй была неосторожной женщиной. Она была куда хуже его. Нет, я не могу это взять. Лин Чуцзю не заботила, что сказал чиновник. Она лишь твердо покачала головой. Я могу принять штраф, но не могу принять обвинения, предъявленные Сяванье. Ванье в силу несчастного случая исчез на поле битвы. Он не заметал следы намеренно. Это не Ванье послал новости о своем исчезновении в столицу, которые вызвали взлет цен. Так какое же отношение это имеет к Сяванье? Чиновник был очень рад услышать слова Лин Чуцзю. Сяванфэй, скажите все это императору. Говорить это мне нет смысла. Сказав это, он снова подал императорский указ Лин Чуцзю. Если бы не разница между мужчинами и женщинами, он бы сунул указ Лин Чуцзю в руки. Сяванфэй, лучше возьмите императорский указ поскорее. Можете пойти с ним во дворец, ему не было дела, безосновательны ли объявления или нет. Он отвечал только за доставку указа и последующий доклад императору. Я прошу прощения, я не могу взять указ. Лин Чуцзю заложила руки за спину и не принимала императорский указ. Ванье не совершал перечисленных здесь преступлений. Я не могу его принять. Сяванфэй, вы противитесь указу императора? После того, как ему несколько раз отказали, чиновник не мог не рассердиться. С тех пор, как он стал чиновником при Министерстве юстиции, он передал уже бесчисленное множество указов о наградах и наказаниях. Но он никогда не видел никого подобного Лин Чуцзю. Гром и дождь, все во власти правителя. Ванфэй, вы мудры. Если вы примете императорский указ, я об этом забуду. Все пройдет. Иначе, если это дойдет до ушей императора, именно вам не поздоровится, сказал чиновник. Отчасти как совет, а отчасти, как угрозу. Отказ Лин Чуцзю принять указ был, разумеется, неудовлетворительным, но и этот указ был немногим лучше. Однако если бы Лин Чуцзю приняла указ, это бы гораздо лучше. Я не могу позволить этой шляпе покрыть мою голову. Я пошлю штраф по императорскому указу в Министерство юстиции, но я не приму императорского указа. Лин Чуцзю без устали повторяла то же самое. Не дожидаясь, пока чиновник заговорит, Лин Чуцзю повернулась к домоправителю Ца и сказала: «Домоправитель Ца, пойдите в мое хранилище и достаньте все ценные вещи из моего приданого». Ванфэй, домоправитель Ца, был ошарашен. «Вы хотите продать свое приданое?» Поместье Ся не было бедным. Это были всего 200 тысяч серебряных монет. Они могли достать эту сумму с закрытыми глазами. Лин Чуцзю не требовалось продавать свое приданое. Поскорее продайте мое приданое, чтобы разрешить эту срочную проблему. Я позже отработаю эти деньги», с достоинством сказала Лин Чуцзю, но Фэй Цуй и другие три служанки знали, что Лин Чуцзю давно хотела избавиться от своего приданого. Поэтому теперь, когда появилась возможность с этим разобраться, как Лин Чуцзю могла ее упустить? Кроме того, если она продаст свое приданое вместо того, чтобы использовать деньги поместья Ся, люди со стороны подумают, что Ся Тинья чист и честен. Он не мог выложить 200 тысяч серебряных монет. Домоправитель Цао не был глуп. Он понимал, в чем состоят намерения Лин Чуцзю. Но хоть он и понимал, ему все равно не хотелось продавать приданое Лин Чуцзю. Он хотел переубедить Лин Чуцзю, но Фэй Цуй шепнула ему: «Домоправитель Цао, просто послушайтесь Ванфэй. Должно быть, у нее есть на это причины». Договорившись, двое из служанок Лин Чуцзю вызвались помочь домоправителю Цао. «Ванфэй, мы пойдем с домоправителем Цао и принесем ваше приданое. Идите». Теперь, когда Фэй Цуй и Чжинчжу пошли вместе с ним, Лин Чуцзю уже ни о чем было беспокоиться. Когда чиновник, который принес императорский указ, увидел, что люди поместья Ся пошли за приданым вместо денег поместья Ся, он был ошарашен. «Принцесса Ся, это всего лишь штраф, вам ни к чему продавать свое приданое. Если посторонние узнают, что император приказал оштрафовать поместье Ся так, что принцессе Ся пришлось продать ее приданое, что они подумают об императоре?» Он был всего лишь маленьким чиновником, делающим свою работу. Как он мог это остановить? «Что это значит, я не должна продавать мое приданое?» Лин Чуцзю озадаченно посмотрела на чиновника. «Позве вы не велели мне заплатить 200 тысяч по императорскому указу? Если ей скажут не платить, она станет спорить. Если они не должны платить штраф, разве это не значит, что они не сделали ничего плохого?» «Верно, Что еще тут можно сказать? Нет-нет, разумеется, вы должны заплатить. Это наказание Сяованьи за подстрекательство купцов к увеличению цен на еду, приведшие к разорению людей. Чиновник снова подчеркнул преступление Сяотинья, но Лин Чуцзю сделала вид, что ничего не слышала. Она сказала: «Ванье не подстрекал тех купцов повышать цены. Все, что случилось, было лишь результатом спонтанного поведения тех беспринципных купцов. Что же до 200 тысяч монет штрафа, указанных в императорской бумаге, мы можем расценивать их только как просьбу. Цены подняли предприниматели, но император не потребовал от них выложить их прибыль. Вместо этого он воспользовался ситуацией, чтобы устроить неприятности Сяотинья. У императора просто не было совести. Сяованьфэй, истина сейчас перед вами, что бы вы ни говорили». Чиновника раздражало, что Лин Чуцзю было так сложно убедить. Почему доставлять императорские указы стало таким утомительным занятием? Неудивительно, что ни один дворцовый чиновник не вызвался доставить императорский указ, когда они услышали, что его нужно отнести в поместье Ся. Если бы он не вызвался, эта злополучная задача не была бы поручена ему. «Господин говорит правду. Истина перед нами, и никто не может исказить ее». Сказав пару слов, Лин Чуцзю продолжала говорить и добавила: «Ванье сейчас на линии фронта. Он сражается, чтобы защитить восточную страну, тогда как вы всего лишь трясетесь над этой проблемой в столице. Те купцы заработали гораздо больше денег, чем Ванье и его люди, а вы осуждаете его так, будто он работал с теми купцами. Так какое отношение это вообще имеет к Ванье? Я не знаю, сколько те купцы заработали на этот раз. Вы уверены, что какие-то 200 тысяч серебром восполнит ущерб, который понесли люди? Сяованьфэй, я не знаю, о чем вы говорите, такой маленький чиновник, как я, не может понимать таких вещей». Чиновник весь вспотел от напряжения, он до сих пор проявлял высокомерие. Кстати, он не так давно поступил на службу, он обладал ясным пониманием людей в столице. Он знал, что Сяованьфэй умеет устраивать неприятности, и не хотел их. Глава 463. Топое поколение. Съешьте в це или выплюньте. Сяованьфэй лучше понимала ситуацию, чем кто-либо еще. Чиновник посмотрел на императорский указ, который держал в руке, и его лицо моментально изобразило его страдания. Что ему теперь было делать? Сяованьфэй ясно дала понять, что не примет императорский указ. Однако он все равно хотел всучить его ей. Когда это случится, даже если Сяованьфэй его выбросит, кто будет ответственен за это? Сяованьфэй. Чиновник поменял свою тактику, и вместо того, чтобы высокомерно глядеть на Лин Чуцзю, постарался воззвать к ее жалости. Женщины всегда были мягкосердечны. Если он будет мягким, неужели Сяованьфэй все равно сможет ему отказать? Этот императорский указ не могли бы вы его все же взять? Чиновник был молод и красив. Он выглядел таким несчастным, будто готов был вот-вот заплакать. Отказывать старым и некрасивым людям очень легко. Однако у чиновника было милое и привлекательное лицо. У людей просто не хватало духу отказать ему. Вдобавок он с виду был благородным молодым человеком. Когда он так коварно играл на этом, люди просто сами хватали наживку. Если бы с ним столкнулась юная сердцем девушка или дама, которой не хватало любви, она бы определенно уступила. Однако Лин Чуцзю выросла без привязанности, так что, как бы жалостно ни выглядел чиновник, Лин Чуцзю это по-прежнему не трогало. Она продолжала стоять на коленях, с прямой спиной, точно Будда. С тех пор, как она вышла за Сяотинья, Лин Чуцзю привыкла стоять на коленях, и теперь она могла отлично стоять на коленях полчаса, а то и больше. «Сяованьфэй, пожалуйста, не смущайте такого маленького служащего, как я. Меня просто попросили выполнить это поручение». Чиновник встал на колени и не смел подняться. «Сяованьфэй, я умоляю вас взять императорский указ. Вы должны меня пощадить. Что же до ваших намерений, я обещаю, что не стану вмешиваться. Я не стану прислушиваться к сегодняшним событиям». Чиновник отступился. И почему его угораздило получить такую неудачную работу? «Папа, мама, я хочу уволиться и вернуться домой. Я больше не хочу служить. Это слишком опасно. Это не я вас смущаю, а вы меня позорите. Я сказала вам, что я заплачу штраф, но не могу взять императорский указ». Лин Чуцзю посмотрела на чиновника холодными глазами и покачала головой. Судя по изысканным украшениям на одежде маленького чиновника, у него, должно быть, были знатные родные. Кто-то, возможно, позавидовал ему, и потому приказал отнести указ императора в поместье Ся. Она сочувствовала ему, Но если она пожалеет его, то кто пожалеет ее? Сяванфэй, не надо так. Мой отец министр в архиве. Если хотите, то, после того как вы возьмете императорский указ, я попрошу его сделать что-нибудь, чтобы вы заплатили меньше, хорошо? Чиновник чуть не плакал от несправедливости. Лин Чуцзю же чуть не рассмеялась, но притворилась серьезной. Работа есть работа. Как вы можете смешивать работу и личные дела? Сяванфэй, я не смешиваю работу и личные дела. Я использую дружбу. Вы можете видеть, что я серьезно отношусь к работе. Я молю вас, пожалуйста, возьмите императорский указ. Чиновник подмигнул Лин Чуцзю. Люди говорили, что принцесса Ся не глупа. Так как же она может устоять перед таким красивым мужчиной? К сожалению, чиновник подмигивал не той женщине. Лин Чуцзю сказала недовольно. У вас какая-то проблема с глазом? Мне вколоть вам лекарство? Нет. Сяванфэй, просто возьмите императорский указ. Чиновник несколько раз помотал головой, протягивая императорский указ Лин Чуцзю. Сяванфэй, пожалуйста, возьмите указ. Лин Чуцзю улыбнулась и отодвинулась в сторону, чтобы кого-нибудь не стукнуть. Сяванфэй, пожалуйста, возьмите императорский указ, по-прежнему настаивал чиновник. Он по-прежнему ходил за Лин Чуцзю, стоя на коленях. Лин Чуцзю была так раздражена, что ей хотелось его ударить. Но в следующий момент пришли домоправитель Цао, Фэй Цу и Чжинчжу. Ванфэй, все оценено. Там 30 серебряных монет и 120 тысяч серебряных ассигнаций. Другие вещи, такие как драгоценности, будут проданы в магазинах по меньшей мере за 50 тысяч серебряных. Коротко говоря, все приданное Лин Чуцзю было вычищено. Отнесите их в ломбард и заложите, а потом отдайте серебро в Министерство юстиции. Лин Чуцзю совсем не расстроилась. После того, как домоправитель Цао увидел приданное Лин Чуцзю, он тоже больше не чувствовал печали. Те драгоценности не стоили их Ванфэй. Когда Ванье вернется, он откроет сокровищницу и достанет для их Ванфэй все самые лучшие, что будет в 10 раз ценнее, чем то, что приготовила госпожа Линь. Слушаюсь, домоправитель Цао, не обращая внимания на чиновника, подозвал охранников, чтобы они вынесли коробки с драгоценностями. Фэй Цу и Чжинчжу занялись подсчетом коробок. Чиновник был ошарашен. Ванфэй, вы серьезно? Штраф будет уплачен, но императорский указ не взят. Что ему доложить? Мои слова подлиннее жемчуга. Если вы не хотите, чтобы ваше начальство вас отчитало, вам лучше пойти назад с императорским указом и передать мои слова. Ваш начальник наверняка с этим разберется. Лин Чуцзю как будто вела себя добросердечно, но на самом деле это был плохой совет. Это будет нормально. Чиновника раздирали противоречия, но слова Сяванфэй имели смысл. Разумеется, иначе вы что, останетесь до конца своих дней здесь, со мной? Это поместье Ся. Я вас не боюсь. Мне не трудно стоять с вами на коленях до рассвета, но можете ли вы потратить все время здесь, в поместье Ся? Услышав слова Лин Чуцзю, чиновник поднялся. Что? Потратить все время до рассвета? Я не могу, я пойду к своему начальнику. Маленький чиновник больше ничего не сказал, он повернулся и выбежал вон. Он не мог позволить себе стоять на коленях до рассвета, у него ноги отнимутся. Если такое случится, будь его положение даже выше, чем у него отца, отец откажется от него. Наконец-то он ушел. Лин Чуцзю схватилась за поясницу и встала с земли. Шаньху и Маньяо подошли ближе и помогли Лин Чуцзю. Ванфэй, вы в порядке? Со мной все нормально. Лин Чуцзю махнула рукой Шаньху и Маньяо, чтобы они не поддерживали ее. Сделав несколько шагов к выходу, Лин Чуцзю увидела, что домоправитель Цао распоряжается перенесением коробок. Лин Чуцзю остановила домоправителя Цао и сказала: «Домоправитель Цао, пожалуйста, пошлите письмо Суча, чтобы выяснить, кто стоит за этими купцами. И кроме того, скажите ему, чтоб нашел способ отдать те деньги, что он выручил за это время, простым людям. Нам нельзя позволять людям думать, что он заработал состояние под руководством Ванье. Во время войны лучше всего зарабатывать деньги, поэтому, когда Восток, Север, Юг и Запад воевали, предприниматели изо всех сил старались сколотить состояние. Кстати, Лин Чуцзю знала, что они ведут себя бессовестно. Она не хотела смотреть на них с высоты морального превосходства и осуждать их. В конце концов, главной задачей предпринимателей является достижение выгоды. Разве она может помешать Суча искать выгоды? Разве она может помешать другим искать выгоды? Однако, вместо того, чтобы ждать, пока другие наживутся и используют свою выгоду, чтобы сокрушить Суча, было лучше, чтобы Суча смешался с этими людьми, а потом найти способ избавиться от нечестно нажитых денег. Когда домоправитель Цао узнал, что было написано в императорском указе, он тоже понял всю важность этого дела. Поэтому он торжественно сказал: «Ваш старый слуга понял, Ван Фэй, я непременно займусь этим делом. Что ж, вы можете идти». Увидев, что коробки погружены в экипаж, Лин Чуцзю не стала задерживать Фэй Цуэ и Чжинчжу. Когда с этим инцидентом было покончено, Лин Чуцзю вернулась во внутренний двор и попросила Шаньху дать ей лекарство и помассировать поясницу. Домоправитель Цао невольно вздохнул с облегчением, увидев, что Лин Чуцзю ушла. К счастью, их Ван Фэй была замужем за их Ван Е, и, к счастью, их Ван Фэй была умна, иначе он не знал бы, что и делать. Глава 464. Ламбапт. Пхе угрожаем другим. Лин Чуцзю никогда не боялась, что ее будут унижать или показывать на нее пальцем. К сути, даже она и продавала свое приданое, что было постыдно, она могла сделать это, не скрывая. Люди поместья Ца работали крайне эффективно. Еще до того, как люди, которые принесли императорский указ, ушли, они положили приданое Лин Чуцзю на тележку и потащили его в ломбард. Когда ростовщик увидел приближающуюся стражу поместья Ся, он задрожал всем телом от страха и выступил вперед. «Господа, я не знаю, зачем вы пришли к такому маленькому владельцу магазина». Разумеется, у всех ростовщиков была поддержка. Ломбард, в который пришел домоправитель Цао, принадлежал семье Чжан из Центральной империи, которая была второй по величине семьей в Центральной империи. Была ли семья Чжан в Центральной империи или в Восточной стране, люди уважали их, но местной змее было не подавить дракона. Это была восточная страна и земля Сиатинья. Они должны были потакать его людям, даже если они творили безумие. Маленькому владельцу магазина, домоправитель Цао посмотрел на изысканный прилавок и красную коралловую отделку его поверхности. Затем он посмотрел на человека, стоявшего за прилавком. Он усмехнулся и сказал: «Вы шутите?» Я, ростовщик от смущения покрылся холодным потом. Домоправитель Цао не пытался спорить. Он показал пальцем на коробке позади себя и сказал: «Найдите место поговорить об этих вещах, я хочу сделать это сейчас. Эти пошлые золотые украшения, их Ван Фэй ни в коем случае не может носить их». «Что? Так, что за вещи?» Ростовщик был ошарашен. «Что за странная ситуация? Достойный принц был настолько беден, насколько мало у него денег. Что? Нам что, нельзя закладывать вещи?» Просто спросил домоправитель Цао, но ростовщик не осмелился дерзить. Он покачал головой и сказал: «Почему же, господин, пожалуйста, проходите внутрь». Ростовщик повернулся и повел домоправителя Цао и его людей в красивую комнату на заднем дворе. Ростовщик подмигнул слуге, стоявшему позади него, чтобы он нашел владельца магазина. Он не мог сам распоряжаться этой сделкой. Домоправитель Цао этого не видел. Как только он вошел в красивую комнату, он попросил ростовщика проверить драгоценности в коробках. Ростовщик хотел потянуть время, но домоправитель Цао не дал ему шанса. Он сразу велел стражникам открыть коробки и протянул инвентарный список. «Ну же, наша Ван Фэй сказала, что ей нужно 50 тысяч серебром». Домоправитель Цао оценил эти драгоценности в 50 тысяч, но для ростовщика это звучало как шутка. «Господин, они стоят меньше 50 тысяч». Ростовщик немедленно посмотрел на описи на содержимое коробок. Его навыки говорили ему точно, что эти вещи были некачественными. Работа по золоту была впечатляющая, но он не был уверен, что эти вещи вообще можно будет продать. «Даже если вы не можете, вы должны их взять. Нам не хватает 50 тысяч для 200 тысяч штрафа. Просто дайте нам такую сумму», — сказал домоправитель Цао, но на сердце у него было тяжело. Этого хотела их Ван Фэй. Не то что 50 тысяч серебром, эти драгоценности не стоили и 10 тысяч. Однако им нужно было 50 тысяч серебряными ассигнациями. Иначе где они достанут 200 тысяч серебром, где они их возьмут? Они что шутят? Неужели табличка на воротах поместья Ся только для украшения? Если они сейчас кого-нибудь не прижмут, когда же им этим воспользоваться? Когда домоправитель Цао узнал, что Лин Чуцзю всерьез хочет воспользоваться их именем, он был слегка смущен. Так много лет люди поместья Ся держались тихо в столице. Они никогда прежде не вели себя надменно. Впервые они были так высокомерны. Это так освежало. Когда ростовщик услышал слова домоправителя Цао, он подумал про себя: «Вам не хватает 50 тысяч, «Ну а нам-то какое дело, господин, мы так дела не ведем». Ростовщик попытался вразумить домоправителя Цао, но домоправитель Цао полностью его игнорировал. Он только сказал: «Император хотел 200 тысяч серебряных монет, нам не хватает 50 тысяч. Вы нас задерживаете, давайте посмотрим, не посчитает ли император ваш магазин виноватым». Поскольку на него возложили такую большую ответственность, ростовщик не представлял, что с нею делать. Он кивнул и сказал: «Я должен спросить об этом владельца магазина. Идите». Домоправитель Цао выглядел очень спокойно, как будто он не представлял, как бессовестно он себя ведет. Дело не в том, что домоправитель Цао был бессовестным, а просто этот владелец ломбарда был также владельцем магазина, который увеличил цены на рис. В конце концов, за всем этим стояла Центральная империя. За инцидентом с ростом цен на самом деле стояли наследный принц, принц Вэнь и другие министры. Эти двое были сыновьями императора. Если они затеют с ними драку в открытую, император, вероятно, будет в ярости. Что же до министров? Их веса будет недостаточно. Лин Чуцзю снова и снова обдумывала этот вопрос. В итоге она решила приказать домоправителю Цао затеять ссору с купцами, на которых полагалась Центральная империя. На слабых легко давить, и их запросто испугает сила. Другие люди будут послушны, как только те, что стоят за ними, свяжутся с Центральной империей. Когда ростовщик вышел, он немедленно доложил о происшедшем владельцу магазина. Когда владелец услышал доклад, он рассмеялся. «Эти люди из поместья Ся полагают, что нас легко запугать. Они что, не знают, кто за нами стоит? Господин начальник магазина Чжан, так что же делать с этим вопросом?» – осторожно спросил ростовщик. «Что ж, разве это не всего лишь 50 тысяч? Отдайте это попрошайке», – равнодушно сказал владелец магазина Чжан. Ростовщик посмотрел на серебро, которое тот достал. Он оценил, что владелец магазина давал поместью Ся в 10 раз больше. Их семью Чжан в Центральной империи было не так уж легко запугать. Думая так, ростовщик радостно вернулся. Когда он снова обратился к домоправителю Цао, он повел себя надменно. «Наш владелец магазина сказал, что, поскольку Ся Ванье проливает пот и кровь на войне, мы не должны быть скупы. Вот 50 тысяч серебряных монет в качестве подарка Ся Ванье в знак нашей любезности. И эти вещи вы тоже можете унести. Люди поместья Ся никогда не обижают других и никогда не берут подачек. Если вы не возьмете эти вещи, то мы не примем ваши деньги», — торжественно сказал домоправитель Цао, так что даже сам был тронут своими словами. Нехорошо вести такую игру после угроз. Услышав это, ростовщик не мог не усмехнуться. Ему хотелось отпустить какое-нибудь саркастическое замечание, но он увидел, что вошел слуга и прошептал ему на ухо. Лицо ростовщика застыло, и он уставился на домоправителя Цао. Он ничего больше ему не сказал, он только велел приготовить деньги. «Счастливо вам добраться, господи», — злорадно сказал ростовщик. Домоправитель Цао не стал слишком об этом задумываться. Их Ванфэй отказалась принимать императорский указ, должно быть, это стало известно в столице. До того, как Их Ванъ женился, поместье Ся всегда было очень известно на войне, но держалось очень тихо в столице. Посторонним было очень мало известно о них, но с тех пор, как Ванъ женился на Ванфэй, все изменилось. Теперь они стали все более и более известны. Они всегда устраивали шумиху по всех столице. То, что Их Ванфэй отказалась принимать императорский указ, было таким большим событием, было бы странно, если бы об этом не стало всем известно. Домоправитель Цао, держа 200 тысяч серебром в руках, вздохнул. «Надеюсь, все пройдет хорошо у Сугун Цзы, иначе будет большая беда». Глава 465. Перехитрили и использовали. Как предпринимателю Суча была известна ситуация в основных коммерческих банках на Востоке, но у него заняло некоторое время выяснение того, сколько денег они заработали на поднятии цен на еду в этот раз. Суча боялся, что Лин Чусцу будет переживать. Поэтому, когда он выяснил положение дел главных торговцев зерном, он немедленно послал информацию Лин Чусцу, чтобы Лин Чусцу могла принять меры. Хотя политически четыре страны, в том числе Восток и Запад, были независимы, и на экономике, и на политике их лежала тень Центральной империи. Совсем как в отношении цен на еду, они подчинялись власти больших семей Центральной империи. После каждой битвы цены на еду возрастали. Это стало неписаным правилом в странах, и даже император не мог в этом вмешиваться. То, что цены в этот раз выросли, не было преувеличением обычной практики. Поэтому Суча не ожидал, что люди в столице устроят из-за этого беспорядки и что император взыщет за это с Сятинья. Что касалось повышения цен, было ясно, что Сятинья не несет за это никакой ответственности. Цены на еду, несомненно, выросли из-за его исчезновения. Тем не менее все было чересчур раздуто именно за тем, чтобы сделать Сятинья виноватым. Однако обычных людей было легко обмануть. Каждый раз, когда люди теряли много денег, они, естественно, поднимали волнение, но они не знали, кого им ненавидеть. Купцы лишь сказали, что еды не хватало из-за войны, во множестве мест начался хаос, поэтому их товары подорожали. Это была не их вина. Если они считали, что еда слишком дорогая, они не должны были ее покупать. На этот раз император перечислил 1-2 причины в доказательство того, что в росте цен виноват Сятинья. Поэтому, когда обычные люди это узнали, они, разумеется, в это поверили и стали обвинять Сятинья. Теперь, если кто-нибудь начнет их подстрекать, эти люди, пострадавшие от больших потерь, могут даже собраться и пойти крушить поместье Ся. К тому времени, даже если Сятинья вернется с победой, его тоже заклеймят преступником. Сятинья никогда больше не получит уважения граждан. К счастью, Ван Фэй не приняла императорский указ. Хотя это серьезное преступление, не принять императорский указ, Сятинья не смог бы вернуться, если бы она приняла его. Чем больше Суча об этом думал, тем тяжелее ему становилось. Императорский указ пришел слишком резко, они не получили никаких новостей о нем заранее. Если бы Лин Чуцзю не отказалась твердо от императорского указа, они бы пали жертвами расчетов императора. Если бы это случилось, их обвинили бы в сделке с продажными купцами и в том, что они наживаются на войне. Чем больше Суча думал об этом, тем более ужасно он себя чувствовал, поэтому он не мог не написать письмо Сятинья, в котором рассказал ему обо всем, что случилось в столице, и призывал его подготовиться заранее. На этот раз, чтобы смыть с себя обвинения в накрутке цен, они оскорбили семью Чжан из Центральной империи, и они должны быть готовы заранее. Домоправитель Цао получил 50 тысяч серебряных монет без проблем. Прежде чем вернуться домой, он отослал 200 тысяч серебряных ассигнаций в Министерство экономики. К несчастью, Лю Шилан, который принимал деньги, был отцом маленького чиновника, который приходил сегодня в поместье Ся. Я слышал, что принцесса Ся не приняла императорский указ. Почему же она платит штраф? Лю Шилан даже не взглянул на серебряные ассигнации в руках домоправителя Цао. Он ясно дал понять, что не примет их. Они хотят заплатить штраф, сначала они должны поговорить об императорском указе. Если они не возьмут императорский указ, тогда они не должны и думать о том, что он примет штраф. С первого же взгляда домоправитель Цао понял, что его собеседник хочет найти, к чему придраться, поэтому он спокойно убрал руку, в которой держал деньги, а затем сказал: «Мы всего лишь слуги, которым отдали приказ. Мы не можем оспаривать приказы наших господ. Наша госпожа попросила нас заплатить штраф, значит, мы заплатим штраф. Господи Лю, вы в самом деле не примете его? Наш департамент не принимает серебряные ассигнации без торговой марки», — снова отказался Лю Шилан. Домоправитель Цо кивнул, чтобы показать, что он понял. «Тогда мне принести серебряные монеты? Даже серебряные монеты не принимаются!» — сердито крикнул Лю Шилан. «Что люди поместья Ся хотят этим сказать? Они что, не понимают человеческого языка? Неудивительно, что его сын не справился. Это явно была не его вина. Все потому, что у людей поместья Ся нет мозгов. Ни ассигнаций, ни серебряные монеты не принимаются. Вы противитесь императорскому указу? Императорский указ требует, чтобы поместье Ся заплатило 200 тысяч серебром». Домоправитель Цао беззастенчиво упомянул императорский указ, а затем положил серебряные ассигнации на стол. «Я положил здесь 200 тысяч серебром. Нравится вам это или нет?» Сказав это, он ушел, не проронив больше ни слова, и чтобы ему не кричали вслед, он не обращал внимания. Он отдал им серебро, которое они требовали, так что, даже если это дело дойдет до императора, они могли не бояться. Бояться было нечего, потому что, когда император увидел указ, предоставленный Министерством юстиции и серебряные ассигнации, принесенные Министерством экономики, он улыбнулся. Кто объявлял императорский указ? Молодой господин Лю, министр юстиции, не смел это скрывать. Каковы его отношения с Лю Шиланом, министром экономики? Дело не в том, что у императора была плохая память, Просто разве он мог запомнить такого маленького чиновника? Другое дело, он помнил Люшилана, который забрал 200 тысяч серебряных. В конце концов, он не только собрал серебро, но и написал записку об отношении поместья Ся. Это сын Люшилана, министр юстиции тихо вытер пот. Он очень переживал за себя. Император не показал недовольства, он сказал с улыбкой. Отец и сын сражались храбро, точно тигры. Хорошо, что император хотел сказать. Министр юстиции потихоньку взглянул на императора и, увидев, что он улыбается, внезапно смутился. Поместье Ся не приняло императорский указ, почему император не сердится. Может быть, он объяснил все недостаточно хорошо, или император не понял. Когда Лин Чуцзю увидела, что небо уже темнеет, а император так и не вызвал ее во дворец, она тоже хотела спросить, что император имеет в виду. Разве император не пытался найти вину Ван И таким образом и сделать так, чтобы он потерял лицо перед своим народом? Сидя одна в кабинете, Лин Чуцзю раздумывала обо всех возможностях. Изначально она продумала все возможные контрмеры сегодняшнего дня, но теперь, когда император не делал ход, она не могла их использовать. «Я что, ошиблась? Император не пытается осудить Ван Е. Если это не так, что чего император хочет от Ся Тинья? Если бы она приняла императорский указ, Ся Тинья определенно не смог бы очистить свое имя от обвинений в сговоре с купцами, но теперь, когда она отказалась принимать его, все пошло не так, как хотелось императору, так почему же император не рассердился? Может, я что-то упустила, и целью императора был не Ся Тинья, а что-то еще?» Чем больше Лин Чуцзю думала, тем больше она чувствовала, что что-то не так, а потом она вдруг вскочила. Лин Чуцзю посмотрела на информацию, которую прислал днем Суча. В его докладе говорилось о тех, кто стоял за купцами. Император использовал меня. Крупнейшие торговцы зерном в восточной стране все, за исключением нескольких родственников императора, были из Центральной империи. Семья Чжан была одной из крупнейших купеческих семей, но другие принадлежали лишь к малым семьям. Такую семью нельзя было недооценивать на Востоке. Так что можно было сказать, что цена зерна на Востоке была полностью зависима от милости Центральной империи. Даже император мог только беспомощно наблюдать за ростом цен на зерно. Несомненно, меня использовали. Лин Чуцзю хлопнула себя по лбу и не могла не воскликнуть. Ся Тинья, я совершила ошибку, но... Глава 466. Пара. К сожалению, Лин Чуцзю очень хорошо знала, что, даже если ли она раньше догадалась об истинных намерениях императора, даже если бы она знала, что это ловушка, она все равно бы в нее прыгнула. Ей оставалось только прыгнуть. На этот раз император использовал такой заговор, что у нее не было выбора. Когда императорский указ был ей выдан, она могла лишь принять его и признать, что это Ся Тинья вызвал рост цен на еду, или же отказаться принимать императорский декрет, чтобы император больше не причинил неприятностей, и пойти бороться с продажными купцами. Третьего выхода было не дано. Как противно, Лин Чуцзю стукнула ладонью по столу и тихо сказала: «Я не знаю, кто подал императору такую идею, но этот человек коварен». Лин Чуцзю не верила, что император сам до этого додумался. Хотя она и не понимала императора до конца, она знала, что он лишь хочет до конца бороться с Ся Тинья, и много лет император ничего не делал в отношении Ся Тинья, кроме того, что посылал его на войну. На этот раз спектакль был еще тот, из-за этого они с Суча не смогли догадаться о намерениях императора до самого конца. Догадка Лин Чуцзю была верной. Толкнуть Ся Тинья на сражение с Центральной империей была идеей императрицы. Когда император узнал, что Лин Чуцзю отказалась принять указ и даже выбрала ломбард семьи Чжан, он понял, что все идет по плану императрицы. Поэтому в ту ночь император остался во дворце императрицы, которая все еще была элегантна и красива. После занятия любовью он держал императрицу в объятиях и нежно сказал: «Цзэтун, как мне повезло, что я женился на тебе. Что вы говорите, ваше величество? Это мне повезло, что я вышла за вас замуж». Императрица лежала в объятиях императора, как кошка. Ее очаровательный и расслабленный образ трогал сердце императора. Он поцеловал уголок ее глаза. «Цзэтун, ты сегодня очень необычная, но меня это радует». Император, казалось, не знал усталости. Его поцелуи стали глубже, и он снова начал ласкать императрицу. Императрица снова отвечала на ласки, но никто не знал, какую боль она терпела, пока на ее лице была улыбка. Они кувыркались до полуночи. Императрица слегка прикрыла глаза, Она казалась усталой, ей хотелось спать, но она не смела засыпать. В отличие от сонных глаз императрицы, глаза императора были очень ясными. Когда он увидел, что императрица устала, его глаза блеснули, и он нежно прошептал на ухо императрице: «Сзетун, как ты придумала толкнуть Тинья на борьбу с Центральной империей?» «А что?» – глупо спросила императрица, как будто она была в сильном замешательстве. «Я насчет увеличения цен на еду», – объяснил император, поцеловав императрицу в ухо. Императрица скрыла минутное раздражение, затем уклончиво сказала: «А это была идея наследного принца. Он недавно совершил ошибку. Он хотел умилостивить ваше величество, боясь, что вы будете гневаться на него». Сказав это, императрица натянула на себя одеяло и укрылась им, затем она забилась в угол. Она боялась, что император снова захочет заняться с ней любовью. Наследный принц, услышав ответ, император слегка нахмурился. Он посмотрел на императрицу без тени нежности, поднялся и встал с кровати, затем он взял свою одежду, оделся и вышел из комнаты. Император вышел из комнаты и даже не обернулся. Он не увидел, как императрица открыла глаза и усмехнулась, после того, как он вылез из постели. «Для поры этого довольно. Идите, пошлите кого-нибудь во дворец наследного принца и узнайте, что он делает, и с кем он в последнее время встречался, чтобы подстегнуть купцов повысить цены на рис, заставить людей украсть зерно, создать хаос и свалить вину на голову Сиатинья. Нужны были мозги, и потому он не мог представить, чтобы это мог сделать наследный принц. Конечно, император мог бы это придумать, но он не использовал бы такой метод. Он бы только придумал, как подавить Сиатинья и толкнуть его на смерть. Есть в темноте, легко прошелестел мимо ночной бриз, и вскоре все вновь стало спокойно. Однако император не торопился назад, а еще немного постоял один, прежде чем вернуться. Опустившись на кровать, император не обнял нежно императрицу, как делал до того. Вместо этого он повернулся к ней спиной и медленно закрыл глаза. И та же кровать, другие сны. У Суча мозг работал не хуже, чем у Лин Чуцзю, поэтому, разумеется, он тоже додумался до того, до чего додумалась Лин Чуцзю. В особенности он уверился в этом, когда получил отчет о росте цен в этот раз и выяснил, что большинство купцов были из Центральной империи. «Нас всех надул император. На этот раз нас всех перехитрили». Суча ущипнул себя за переносицу и невольно горько улыбнулся. «Я чувствую, что Тинья будет презирать меня, когда получит мое письмо, а Любай надо мной посмеется». Когда Суча подумал о письме, которое он послал, ему захотелось вернуть его, но он знал, что это совершенно невозможно. Прошло 4 часа, он не знал, как далеко улетел голубь. Он лишь в шутку подумал о том, чтобы вернуть его. «Забудь об этом, пусть посмеются надо мной». Не в первый раз Суча жалобно посмотрел в окно. Небо уже светлело к этому часу, через полчаса встанет солнце. Он не мог бы заснуть, даже если бы хотел. Суча зевнул, встал и вышел на улицу. Суча не спал всю ночь, Лин Чуцзю тоже не спала всю ночь. Когда Лин Чуцзю увидела темные круги под глазами Суча, она тут же засмеялась над ним. «Похоже, вы догадались. Вы тоже догадались, Ван Фэй». Суча показал на мешки под глазами Лин Чуцзю. Темные круги у нее были не меньше, чем у него. «Ну да, я полагаю, нас всех использовал император. Боюсь, мы будем вынуждены столкнуться с Центральной империей на этот раз». Прежде Лин Чуцзю не понимала существования Центральной империи, но теперь она много узнала, прочитав столько книг. Хотя восточная и западная страны были независимы, они все равно были на милости у Центральной империи. Центральная империя не вмешивалась во внутренние дела 4 стран. Они лишь собирали определенное количество налога каждый год, но это была лишь внешняя картинка. С изнанки было ясно, что Центральная империя контролировала их истине. В течение стольких лет национальная мощь 4 стран не выросла, но борьба между 4 странами продолжалась. Если бы неудачное географическое положение Востока, они не смогли бы себя содержать. Однако из-за этого они всегда терпели нападения объединенных сил Южной и Северной стран. Лин Чуцзю не верила, что Центральная империя не имеет к этому отношения. Хаос в 4 странах был в интересах Центральной империи, но, только потому что он был в интересах Центральной империи, не означало, что он в интересах и 4 стран тоже. Можно сказать, что 4 страны понимали их намерения, и поэтому они думали над тем, как избавиться от Центральной империи и получить все в свои руки. Император Востока воспользовался этой возможностью, чтобы вытолкнуть на битву Сиатинья. Он заставил Сиатинья столкнуться с Центральной империей, имея военные силы Востока. К сожалению, у Сятинья не было другого выхода. Глава 467. Напоминание. Взять инициативу. Дело дошло до того, что как бы Лин Чусцу и Су Ча не старались, они не могли изменить того, что им придется пойти против семьи Чжан Центральной империи. Лин Чусцу и Су Ча теперь все понимали. Позавтракав, они обсудили, что с этим делать. Ван Фэй, это те новости, которые я попросил своих людей выяснить. На этот раз, когда цены на еду выросли всего за 7 дней, семья Чжан заработала более 1 миллиона. Больше миллиона было ненормальным доходом, нормальный доход был до роста цен. К счастью, Ван Е вернулся через 7 дней, иначе, цены на еду менялись бы каждый день. Семья Чжан съела бы людей живьем. Лин Чуцзю посмотрела на данные, которые собрал Су Ча, и невольно покачала головой. Они действовали быстрее, чем печатались деньги. Помимо семьи Чжан, другие купцы были не так ужасны. Если их заработок собрать воедино, получилось бы, что они нажили всего 200 тысяч лян. Даже Су Ча заработал больше 300 тысяч. Однако Су Ча заработал больше, потому что у него было больше припасов. Цена его зерна была ниже, по сравнению с другими магазинами. Поэтому гораздо больше людей были готовы покупать у него. И их прибыль была немаленькой. Эти дельцы привыкли наживать состояние. После каждой войны людям приходится потуже затянуть пояса на несколько лет. Даже бюджет императорского двора должен быть скромным. Если вопрос встанет серьезно, они вынуждены будут занимать деньги у Центральной империи. На самом деле, четыре страны боятся войны. Они не хотят сражаться. Но каждые несколько лет между ними вспыхивает несколько битв. Восточной стране удалось не ввязываться в войну 3 года. Поэтому государственная казна накопила некоторую сумму денег. Но из-за этой войны, боюсь, они потратили в 10 раз больше. Помимо выгоды, полученной купцами за эти 7 дней, Су Ча также узнал об огромной прибыли, полученной ими за последние несколько лет. Видите ли, Ван Фэй, когда восточная и северная страны воевали 3 года назад, семья Чжан заработала почти 10 миллионов лян. Кроме зерна, они продавали также соль и железо. Су Ча был полностью подготовлен на этот раз, неважно, было ли это полезным или нет. Он все выяснил, прежде чем начать разговор. На этот раз ситуация, в которой они оказались, была так опасна, что он не мог относиться к ней легкомысленно. Су Ча взял еще один листок бумаги и передал его Лин Чуцзю. Это доклад о том, сколько семья Чжан заработала от войны между Востоком и Западом 4 года назад. Су Ча был бизнесменом, который также продавал зерно. Поэтому он был очень неравнодушен к повышению цен на зерно. Он обычно собирал такого рода новости. Когда цены на зерно или на соль росли, Су Ча обычно записывал это. «Твои данные очень полные», Су Ча посмотрела на все записи, одну за другой и с восхищением поглядела на Су Ча. Там были не только данные о Востоке, но также и цены в северной и западной странах. Су Ча записывал их последовательно. Однако Су Ча не удалось выяснить общие продажи зерна в 3 странах. Тем не менее, судя по запросам каждой страны и общему росту цен на еду, было видно, как беспринципна была семья Чжан во время тех войн. Лин Чуцзю не пользовалась счетами, она делала расчеты с помощью угля. Подсчитав все, Лин Чуцзю была потрясена. В 3 странах эти купцы, продающие зерно, заработали больше 200 миллионов лян, да они же просто обворовывали простых людей. Ужасно, правда? Без внимательного анализа мы думаем, что они заработали всего 1-2 миллиона, самые большие. Особенно поскольку цены выросли всего на несколько мелких монет, тогда как на самом деле они сосут из людей кровь. Император, должно быть, узнал об этом, и потому он сделал свой ход и использовал поместье Ся в качестве оружия. Он хотел, чтобы поместье Ся выступило против купцов Центральной империи. В конце концов, неважно, кто победит, а кто проиграет, император будет в выигрыше. Ох, Лин Чуцзю вздохнула. Раз уж мы не можем ничего изменить, мы должны сделать приготовление, чтобы сразиться с семьей Чжан в Центральной империи. Давай займемся этим прямо сейчас. Лин Чуцзю взяла чистый лист бумаги и протянула его Су Ча. Пиши прошение, но сосредоточь основное внимание на итоговом заработке купцов. Су Ча понял, что Лин Чуцзю имела в виду, поэтому, выяснив основные детали, он начал писать. Написав прошение, он подал его Лин Чуцзю на проверку. Ван Фэй, как вы думаете, этого достаточно? Су Ча никогда еще не писал письмо с прошением для Сятинья, так что он не знал, как оно пишется. Лин Чуцзю тоже никогда не пробовала писать прошение, Но это не означало, что она никогда их не читала. Ее опыт не пропал даром. Читая их, она понимала значение, даже если они были написаны на классическом китайском. Прочитав письмо, Лин Чуцзю вздохнула. Написано хорошо, но недостаточно эмоционально. Оно не звучит искренне. Суча был прагматичным, как и Сятинья. Их тексты казались скучными. Людей они не взволнуют и не дадут почувствовать их несчастье. Ей хотелось, чтобы люди увидели, что поместье Ся беспомощно и опечалено, как ребенок, у которого отобрали конфету. Однако им не обязательно писать слово «опечалено» в письме. Ей хотелось изобразить несчастье поместья Ся в письме завуалировано. Услышав, что сказала Лин Чуцзю, Суча понял, что она хотела сделать. Поэтому на этот раз он ничего не написал в письме прямо, но написал обыденнее. Прочитав второе письмо, Лин Чуцзю все равно осталась недовольна. Слишком нарочито, звучит неестественно. Как и ожидалось, ей не стоило просить бизнесмена это делать. «Я могу писать только так», — Суча положил кисточку и развел руками, показывая свою беспомощность. Он понимал, что расчет Лин Чуцзю на эмоции будет эффективным, но он не мог этого сделать. «Поищи кого-нибудь, кто сможет помочь», — сказала Лин Чуцзю. А потом ее глаза вдруг блеснули. Она подумала об отличном кандидате. «Пока император не призвал меня во дворец, мне стоит встретиться с Мэн Сюаним и спросить его о семье Чжан Центральной империи». Центральная империя очень опасалась людей из четырех стран. Людям четырех стран было не так уж просто попасть в Центральную империю. 90% людей не имели туда доступа, а оставшиеся 10% умирали, когда там оказывались. И несмотря на такие обстоятельства, люди все равно мечтали попасть в Центральную империю или добыть информацию о ней. Центральная империя была очень таинственным местом для людей четырех стран. Поэтому, в целом, немногие люди знали, что там происходит. Даже Ся Тинья не мог отправить людей наблюдать за Центральной империей. Он мог лишь прямо спросить Восточного императора о ней или спросить людей, знающих Центральную империю. В четырех странах только семья Мэн из колледжа Вэньчан имела тесные связи с Центральной империей. Многие люди из семьи Мэн часто посещали Центральную империю. Вот только семье Мэн были известны запреты Центральной империи, поэтому их было непросто разговорить. Однако, если к ним обратиться Лин Чуцзю, все будет иначе. Экипаж был скоро приготовлен. Чтобы ее не заметили, Лин Чуцзю переоделась в служанку и последовала за Суча. «Вы ошиблись, Ван Фэй», — сказал Суча в карете Лин Чуцзю, которая присела рядом с ним. «В чем ошиблась? Ты что, хочешь попросить меня прислуживать тебе?» Лин Чуцзю налила себе чаю, полностью игнорируя Суча. «Ха-ха, разумеется, я не посмею. Если я рискну попросить Ван Фэй прислуживать мне, Ван Е меня придушит». Суча тоже хотел выпить чаю, но, увидев, что Лин Чуцзю поставила чайник рядом с собой, Суча мог лишь отдернуть руку. Лучше забыть об этом, ему следовало сохранять свое достоинство и не позволять Ван Фэй портить ему имидж. Глава 468. Детали. Большая проблема. Мэн Сюань совсем не удивился, когда Лин Чуцзю и Суча пришли к нему. Что его удивило, как это платье Лин Чуцзю. Хотя он и видел раньше, что Лин Чуцзю одевалась не как принцесса, но ее личность все равно была видна, как бы просто она ни выглядела. Однако сегодня она была одета служанкой, что, по мнению Мэн Сюаня, слишком отличалась от ее обычного стиля. По его мнению, Лин Чуцзю всегда была способной и умной женщиной, и из-за ее роскошной внешности, какую бы одежду она ни носила, у нее всегда был благородный образ. Но сегодня на ней было простое розовое платье, которое было не в стиле Лин Чуцзю. Мэн Сюаня раздирали противоречия. Конечно же, оно не смотрелось на ней некрасиво. Просто в сравнении с ее прежним стилем, ему было непривычно, что она стала носить розовое платье, но сейчас так и было. «Ся Ван Фэй, ваше платье очень дерзкое», — Мэн Сюань немного поколебался, прежде чем озвучить свою оценку. «Оно некрасивое, значит, оно некрасивое. Ни к чему быть таким осторожным». Лин Чуцзю знала, что она плохо выглядит в розовом платье, но ее не заботили комментарии других людей о своей внешности. «Оно не уродливое, я просто не привык к нему». Мэн Сюань проигнорировал холодный взгляд Суча и продолжал обмениваться приветствиями с Лин Чуцзю. Суча не знал, было ли это из-за отсутствия речи или чего-то связанного с этим, но голос Мэн Сюаня звучал хрипло, и он говорил медленно. Каждое слово, которое он произносил, звучало как будто сказанное тихим голосом влюбленного. Вкупе со взглядами, который Мэн Сюань бросал на Лин Чуцзю, Су Чаэт оказалось необычным. Он уже жалел, если бы он знал, что все так, он бы не пришел с визитом к Мэн Сюаню вместе с Лин Чуцзю. Если Ся Тинья об этом узнает, он переломает ему кости и снимет кожу живьем. Су Ча хотелось выступить вперед и прервать разговор Мэн Сюаня и Лин Чуцзю. Однако, когда Су Ча уже собирался открыть рот, они оба сели на свои места и перестали ходить вокруг да около. Поэтому Су Ча, который хотел прервать разговор, замолчал и просто сел. Потом он взял чашку чая и стал наблюдать на выражение лица Мэн Сюаня. «Мэн, Гун Цзы, я буду честный. Я здесь, чтобы просить вас о помощи», — начал Лин Чуцзю. Мэн Сюаня это совсем не тревожило. Он поставил свою чашку и сказал: «В чем дело, Ся Ванфэй? Пожалуйста, если я могу помочь, я не откажу». Он остался в столице, потому что боялся, что Лин Чуцзю может грозить опасность. Хотя он и немногое мог сделать, он обладал влиянием колледжа Вэньчан. Для него было не проблемой спасти Лин Чуцзю в критический момент. «Я хочу спросить Мэн Гун Цзы о семье Чжан из Центральной Империи. Можно?» Лин Чуцзю знала, что ее просьба была немного слишком большой. Центральная империя очень опасалась четырех стран. Спрашивать о них было непросто. Лин Чуцзю была готова, что Мэн Сюань ей откажет, поэтому она была готова задать другой вопрос. Однако Мэн Сюань ответил, не задумываясь: «Статус семей Чжан и Мэн в Центральной империи почти одинаков. Они самые большие из семи существующих высокопоставленных семей. Однако семья Мэн состоит из ученых, а семья Чжан – из предпринимателей. Семья Чжан очень богата. Хотя они все-таки не могут сравниться с семью высокопоставленными семьями, их нельзя недооценивать в Центральной империи. В последние годы статус семьи Мэн оставался одинаковым, но семья Чжан все больше и больше процветала. Они даже стали вступать в высшие круги и смещать семью Линь». Мэн Сюань говорил медленно и серьезно, боясь, что Лин Чуцзю не поймет статуса семьи Чжан. Подумал об этом, он сказал: «Семья Чжан пожертвовала половину своих семейных ценностей императору и послала пару сестер-близняшек во дворец на день рождения вдовствующей императрицы. Император обожал близняшек и опекал их 20 лет. Одна из сестер родила восьмого принца, которому сейчас 17 лет. Император очень его любит. Если бы не было нынешнего наследного принца, он бы, вероятно, занял престол». Наконец, Мэн Сюань взволнованно посмотрел на Лин Чуцзю. По его глубокому взгляду казалось, что он мог бы сказать еще тысячу слов, но в итоге он не сказал ничего. Лин Чуцзю не поняла этого, она не слишком внимательно следила за его словами. Она только беззаботно улыбнулась. «Похоже, я столкнулась с чудовищем. При своем статусе семья Чжан точно сделает ход быстрее, чем она. Они не чудовища, они просто родственники императорской семьи. Хотя власть императорской становится все более и более важна, права аристократических семей в Центральной империи все же велики. Императору приходится считаться с четырьмя верховными семьями – Дуньян, Бэйтан, Наньжун и Силин. Семь великих семей Центральной империи были Дуньян, Бэйтан, Наньжун и Силин, Хуа, Тан и Линь. Первые четыре семьи были также известны как четыре драконьи лапы Центральной империи. Их семьи жили на востоке, юге, западе и севере Центральной империи, вокруг столицы. Я не вожу дружбы с семью великими семьями Центральной империи. Семью Чжан можно было назвать огромной, но, если одна из семи великих семей выступит вперед, семья Чжан, несомненно, отступит. Однако проблема была в том, что Лин Чуцзю не могла этого сделать. У нее не было никаких отношений с семью великими семьями. Хотя она неохотно признавала, что она, возможно, была родственницей семьи Линь Центральной империи, она не знала, поможет ли семья Линь ей, чужестранке, пойти против семьи Чжан, которая, вероятно, могла отобрать их нынешнее положение. Семья Чжан в данный момент была так же сильна, как и семья Линь. Поэтому семья Чжан могла и не уважать семью Линь. После минутного раздумья Мэн Сюань сказал: «У семьи Мэн есть связи через браки с семьями Дуньян, Бэйтан, Наньжун и Силин. Я напишу им письмо и попрошу о помощи. Возможно, так мы найдем способ».